Глава вторая. Семь законов ментального мастерства. Первое. Сегодня как никогда существует огромное количество информации о достижении успеха. Но несмотря на этот факт, лишь 5% человечества к концу жизни обретают финансовую независимость. 80% с удовольствием бы сменили род деятельности. Из них 84% признались, что работают не в полную силу, используют очень маленькую часть своего потенциала. Всего лишь 5% отметили, что их работа им нравится, и они выкладываются на ней на 100%. Большинство людей имеют всевозможные болезни, страдают избыточным весом, у них плохое здоровье, и они в плохой физической форме. США тратят на здравоохранение больше, чем любая другая страна мира. Причем эти затраты постоянно растут. Сегодня мы знаем, что огромное количество болезней возникают по причине ментального, психического расстройства и разного рода несчастий. На самом деле, люди сами делают себя больными. Каким образом, спросите вы? Они отравляют свое отношение ко всему своими собственными мыслями. Америка – свободная страна. Перед каждым открыты все пути. Каждый может делать то, что хочет, ехать туда, куда хочет, изменить любую сторону своей жизни. Почему тогда многие так цепляются за все, что их держит, оказывая при этом отрицательное влияние на здоровье и психику? Ведь каждый имеет право думать и строить свою жизнь. Почему лишь немногие живут настолько, насколько позволяет их потенциал?